7 ноября 1945-го. Берлин. По дороге на Хайликезее, в электричке. Мой праздник в дороге. Пусть утомительна моя поездка. Пусть временами я голоден и на ветру, и на морозе нахожусь. Все же мне доставляет удовольствие то богатство впечатлений, которое повсеместно окружает меня в пути. Бывают неприятности. Бывают хорошие знакомства, разговоры, наблюдения. Сегодня, например, два особо знаменательных события врезались в мою память и неотвязно грызут воображение. Нет, вру. Еще длинная цепь происшествий тревожит меня, никак не желая оставить бесследно во мне то, что имело место произойти. Сразу по приезду в Айсенсее я обратил внимание на двух офицеров, которые, крепко напившись, безобразно себя держали на большой людной улице Берлинерштрассе. Особенно меня возмутил и обидел поступок старшего лейтенанта, который с дикими ругательствами бросался к одной немке, чем обращал на себя недовольные взгляды прохожих. Я поспешил вмешаться в назревавший конфликт и успокоить наших людей. «Достань нам водки, лейтенант!» Обратились они ко мне, уже позабыв о немке. Я вспомнил о своей бутылке и пообещал им ее продать при условии, что они перестанут ругаться и бушевать на улице и вообще уйдут куда-нибудь. Обошлось не без выгоды для меня. Я выручил 150 марок, продав за астрономическую цену по сравнению со стоимостью водки в военторге, и на эти деньги купил любимых шоколадных конфет. Дом, где живут Решовские, был наглухо заперт, и оттуда не показывался ни один человек. Была странной такая перемена. На дверях висела немецкая надпись, которую я не мог разобрать и терялся в догадках. Решил, что всех выселила комендатура. Пару раз крикнул: «Ау, Хельда!» Но никто не отвечал и не показывался в окнах здания. Тогда попросил ребятишек покричать. Они неохотно выполнили мою просьбу, немцы, от стара до мала, сплотились против страшных русских из комендатуры, являющихся для них самим дьяволом. Дети, видимо, и меня причислили к этой категории военнослужащих. Тогда я начал усиленно тарабанить в двери, заранее понимая, что подобные меры обречены на провал. И все же мои старания увенчались успехом. В окно выглянули, меня впустили. Вообще, они пройдохи. Не додали 30 марок опять. Я решил для них больше ничего не покупать. Потребовать неудобно, а так слишком разорительно для моего кармана бросаться деньгами и продуктами во имя чьего-то обогащения. Хельда – огромная баба с широкой грудью и коровьим лицом. Уродина, хотя полагает, что довольно хороша. Пришел капитан, угостил водкой в знак благодарности за привезенные ему из Берлина папиросы. Я хмелел и потянулся в столовую. Там плотно закусил, подкрепился, а когда разошлись офицеры, взялся продолжать записи в дневнике. Вдруг пришли Юрченко и компания, пьяные. Не успел я спрятать дневник, как Юрченко попытался его у меня выхватить, рванул и разорвал один лист свежий. «Ты думаешь, я не знаю, что ты пишешь? Ты про меня треплешь языком. Смотри, скажи еще что-нибудь, поболтай!» И сжал кулаки. Я отвечал спокойно, ибо не хотел поднимать шума. Но тот не унимался. «Завтра передам тебе склад, будешь зад лизать». Я не выдержал, хмель заговорил во мне сам. «Нет, дорогой, никогда я не пойду на это дело, ибо не стану воровать и обманывать». Тут он вскипел, схватил за пистолет, попробовал ударить рукояткой. Я уклонился. Тогда он, наставив на меня пистолет, потребовал или уйти, или... «Пристрелю жидка!» Я спокойно повернулся предоставив судьбе свой затылок. Офицеры его схватили за руки, уговорили спрятать пистолет. Вышел я, разгорячившись, побежал прямо к майору в кабинет, доложил обо всем. В это время на улице раздался выстрел. «Вот дурак!» — покачал головой командир базы и пошел со мной выручать дневник. «Это мой!» — нагло заявил Юрченко. «Не отдам!» «Но пойми, даже Конституции разрешено иметь человеку свои мысли и записывать их у себя». «Все равно не отдам!» «Тогда прикажу тебя связать, вызвать дежурного», — обратился к солдату, и пока тот побежал выполнять приказание, Юрченко сам возвратил дневник, предварительно отпустив по моему адресу несколько тяжеловесных матюгов. А возле казармы, где живут бойцы, в это время собрались люди. Оказалось, два сержанта из комендатуры приехали на автомашине за нашим лейтенантом, который якобы избил немку. Часовой пропустил их в расположение. Они догнали лейтенанта уже у казармы, и когда он стал уходить, дважды выстрелили вверх. Сбежали солдаты, и поднялась карусель. Сержанты из комендатуры были пьяные, за немкой ухаживали сами, а гонялись за тоже выпившим офицером из ревности. Дело уладили очень просто. Развели участников инцидента в стороны, сержантов отправив домой. Но вернусь к Берлину. Когда я стал расспрашивать, зачем они заперлись у Бераль, меня посвятили в «секрет дня» в кавычках. Оказывается, предусмотрительная комендатура в ожидании неприятностей приказала немцам в дни праздников, когда русские будут пить и гулять, запирать двери на все запоры, чтобы военные не могли врываться в дома и бедокурить там. В связи с этим мне вспомнилась статья в «Правде» или «Красной звезде» за 27 октября сего года «Клевета по команде». О своих соображениях лучше умолчу. Только обидно, что люди, кровью не раз защитившие свои завоевания, теперь наносят большой ущерб своим поведением за границей нашей международной политики. И то, что завоевывается дипломатами ценой больших усилий ума, в один раз разбивается здесь неосторожной выходкой безмозглого пьянчушки, волей случая невыгнанного еще из рядов оккупационных советских войск в Германии. На мой взгляд, никакая статья так не убедит иностранного обывателя, как действительно благородное поведение всех наших людей, такое, как это требует наша партия, как учит товарищ Сталин и как надлежит воину-победителю, а не швалевому босяку с улицы. А всех паршивых выродков нужно безжалостно выкорчевывать, изгонять из нашей среды, как недостойных представлять великую советскую державу за ее пределами. На Александерплатце черного базара не было. Комендатура старалась изо всех сил. Вся площадь контролировалась зоркими патрулями, которые то и дело неоднократно и на одном месте проверяли документы, беззастенчиво требуя их у офицеров на глазах немцев. Те не раз мне говорили: «Мы такого не видели, чтобы солдат контролировал офицеров, отбирал у них документы и даже арестовывал. Мне нужно было что-то купить, но как это сделать?» И я догадался почистить сапоги. Меня тотчас обступили, предлагая товары, выглядывающие из-под полы. А я стоял, точно ничего не замечая, и смотрел, как хорошеют мои сапоги в умелых руках чистильщика. Несколько раз разгоняли толпу. Несколько раз подходили и смотрели на меня солдаты с надписью «КН» на рукаве. Один раз даже их командир-офицер. Но предаваться было не к чему. К этому времени я уже успел купить рубашку, кожанку, три пары носков мужских, перчатки. И когда я почистил свои штифель, чистильщику предложили убраться подальше. вдруг бросилась в глаза большая толпа на другой стороне улицы, у площади. Там раздавали листовки. Рядом какой-то церковный хор под аккомпанемент баяна пел хвалебные гимны Красной Армии, Советскому Союзу. И так странно все это звучало в устах немцев. У киосков и просто на стойках и в корзинах продавались газеты. Каждый, получивший свежую «Цайтунг», немец, прытко бежал на трамвай или метро, весело размахивая газетой, где с первой страницы смотрели на купившего ее великие вожди наши Ленин и Сталин. Да, только здесь, за рубежом, можно понять, сколь велика и авторитетна наша страна. Купил газету немецкую, бросил, как поощрение, церковному хору 5 марок, прощальным взглядом окинул серый, трепанный плац и уехал на 60-м номере в сторону гастронома Иришовских, на Вайсенсее. Перед тем, как покинуть Берлин, зашел в ресторан купить папиросы капитану. У самых дверей ко мне бросился немец, мыча и жестикулируя, схватил меня за рукав и не давал войти, пока его не оттолкнули. Это был тот самый глухонемой, у которого я как-то ночевал с месяц назад. Я его сразу узнал, но не мог понять, чего он хотел от меня. Интересно было, хотя и очень неудобно перед людьми с ним связываться. Когда я вышел, он опять ко мне бросился. Я дал ему пачечку конфет. Он взял, но стал просить, а потом и требовать еще денег. Широко жестикулируя, он показывал, что голоден. Десятое ноября 1945-го. Выходной день. Скука съела целиком. Выдали еще по одной бутылочке. Долго не хотел пить, но не вытерпел от тоски, одиночества и бездельничания. Слегка тряхнул с 2 офицерами. Потом пришли новые товарищи и заместитель начальника базы майор Корнеев. Играли на гитаре, а тоска не ушла из сердца. Уже темнеет и день на исходе, а ничего нового, ничего хорошего. Тринадцатое ноября 1945-го. В этот день старший лейтенант был напоен Юрченко до потери сознания. Пришел домой, не мог ворочать языком и сразу вырвал. Было 10:00 вечера. Спать не хотелось и взялся за писанину, но мой сожитель поднял крик: «Туши свет, спать буду!» И я решил уступить, дабы не поднимать шума. Потушил, при свете фонарика стал раздеваться. Старший лейтенант задремал, но вдруг проснулся, поднялся с постели и, подойдя ко мне, стал требовать уйти из комнаты. Четырнадцатое ноября 1945-го. На лекции лейтенанта из политотдела. Того самого, с которым жил прежде в Кремене. Теперь я впервые слушаю, как он читает. И, признаться, разочарован крайне. По его словам выходило, что он первоклассный лектор, но сейчас передо мной попросту малограмотный заика. В то время, когда Плеханов был гениален. Пробел. Любит военную форму. Носят даже гражданской одежде. О войне имеют совсем другое представление, чем мы, и даже считают ее необходимостью. О поражении проклинают поход на Россию, а за затеянную бойню не раскаиваются нисколько. В трамваях на правах рекламы наши лозунги и плакаты на немецком языке. Английских и французских нет. «Штатсфайерстаг, дер Юд СССР», что означает этот лозунг на стене трамвая, не знаю. Вединг, скелеты страшные. Улицы еще не везде убрали от кирпича, да и мыслимо ли разве убрать? Совсем разбитые дома сваливаются и до основания убираются прочь. Создается еще более некрасивая картина. Отдельные дома высятся среди пустых мест, как непрошенные гости великаны. Безотрадно, но по заслугам. В жилищном строительстве забота, главным образом, о внутреннем устройстве, а не внешней красоте зданий. Берлинцы много и везде читают. Но что они читают? Я интересовался содержанием читаемых ими книг. Ни единого всемирно знаменитого автора. Даже Гёте редко попадается. Мишура всякая. 1:00 ночи. Как-то в поезде, когда я возвращался из Берлина в Вельтен, меня спросил сидевший напротив меня немец неожиданно и серьезно. Германия будет снова большой и сильной. От выводов я воздержусь, ибо вопрос сам столь циничен, что комментарии и ответы ничего не дадут. В Кремень я зашел в парикмахерскую, побрился и заглянул в отдел, где делали завивку. Там было много женщин и девушек. Электрический ток сейчас проявляют капризы, поэтому многие из них не имели возможности своевременно завить волосы, томясь в большой очереди теперь. Стал разговаривать и, между прочим, заметил: «У вас так тепло, что здесь можно спать». Это слово молнией кольнуло всех, и они, как по команде, переглянулись, улыбаясь. December 16, 1945. Выпил. Юрченко не хочет совсем портить отношений. Капитан Лебедев очень смышленый человек. Он умно руководит Юрченко. Сегодня дежурный. Немного пил, но хорошую мысль потерял безвозвратно. Пришла в голову за ужином, но сейчас тщетно силюсь вспомнить. Опять письма отложил до завтра. Дневального крепко предупредил на всякий случай. Часы побил сразу из столовой. Немка обещала прийти завтра. У нее горячая грудь и молодое, податливое тело. А я со своей жаждой ласки скоро утону в море любви или болоте пошлости. Есть только эти два выхода. December 1945. Я опять в центре событий. В 2:00 ночи, проверив посты и изрядно выпив, у Юрченко уже по второму разу лег в одежде, пытаясь заснуть. Но было трудно, помня о своих обязанностях. Так пролежал около часа, когда в комнату постучал капитан Лебедев. «Вставай!» — провозгласил он, переступая порог и спотыкаясь при этом на обе ноги. «Был пьян еще больше моего, но пришел меня будить, хотя я и не спал». Подниматься сильно не хотелось, и я попытался уговорить его уйти к себе. Но водка разгорячила человека, сделав настойчивым и упрямым. И как это ни странно, теперь я ему благодарен за пьяную выдумку, за назойливость прошлую ночь, и вот почему. Едва я оделся, чтобы успокоить капитана, который доказывал мне не кстати о том, что он будет начальником, что разгонит и накажет половину личного состава, и что меня возьмет своим помощником, но будет требовать работы и исполнительности и многое прочее. А потому, как будущий хозяин части, он уже сейчас может требовать, чтобы я был на своем месте. На улице поднялся крик и шум. Я выбежал навстречу неизвестности, которая обернулась для меня неприятностью крупнейших размеров со всеми остальными роковыми последствиями. Свет потух, и в темноте я заметил не сразу начальника базы, майора Сорокина. Только по голосу догадался, что это он, и поторопился, именно поторопился, доложить и представиться ему как дежурный. С той минуты весь гнев и все гонения майора обрушились на меня так, что я и опомниться не успел до самого рассвета. А ругаться действительно следовало. Знаменательно только то, что фокусом преломления всех безобразий и нарушений внутри службы явился я и никто иной. И как назло, при моем дежурстве майор приехал выпивший, начальство пьяным никогда не бывает. Был сердит и придирчив к всякого рода нарушениям внутри части. В эту ночь ему бросилось в глаза все, что он раньше, по-видимому, не замечал. И паутина нескольких месяцев давности, и битые стекла, и мусор во дворе, ссор в помещениях, и многое-многое еще. Наконец он начал проверять посты. В одном месте наткнулся на спящего красноармейца. Я перед этим, когда ушел в уборную, проверил посты, и все было в порядке. Отобрал, как водится, у него винтовку. Долго ругал его и караульного начальника, и затем не придумал ничего лучшего, как поставить меня на пост вместо проштрафившегося красноармейца. А мне не привыкать еще со времен офицерского полка. Встал и замер, примкнув холодную винтовку к груди, как святую. «Видите, кто стоит на посту?» «Офицер!» — внушал он солдату. «А почему стоит?» «Из-за таких вот разгильдяев стоит!» Долго ругался, а когда устал, приказал Корначу сменить лейтенанта и прислать на пост другого красноармейца. А того, который уснул, посадить на двое суток строгого. Корначу влетело, что сменил меня и не доложил, а мне начальник влепил 5 суток при солдатах, да еще при таких обстоятельствах, как в ту ночь. Всю ночь не спал майор Корнеев, которому тоже попало. Несколько раз прибегал в офицерскую казарму, в столовую, и просил, чтобы был порядок, ибо начальник снова может прийти, так как не спит. На утро была совершенная тишина до тех пор, пока начальник не отоспался. Но как только он появился в расположении, снова ходуном заходило все, и суета охватила базу. Но теперь начальник уже не кричал, а спокойно и деловито указывал на недостатки. «Какая разница в человеке?» — заметил я майору Корнееву. «Вчера и сегодня небо и земля. Вам предстоит генеральный аврал совершить сегодня. Учтите, если не уберете всех помещений, не наведете должного порядка в подразделении, у вас дежурство не примут. Я решил начать с вас. Это мне». И целый день шла генеральная уборка помещений. После обеда еще одно событие доставило мне изрядных хлопот. Юрченко поругался с майором Корнеевым, и дошло до драки. Пришлось вызывать караул, но пока бойцы пришли, все утихомирились. Я опять увлекся. Все привидения в порядке и чистоту, месяцами не соблюдавшуюся на территории завода. Однако, несмотря на порядок небывалый, все было забраковано.